Яна Егорова «Призрачный руфер». Текст читает Луиджи. Глава первая. «Горностай! Только что сообщили. Призрачный руфер в Светловском районе. Даже адрес точно есть». «Кто же у нас такой добренький?» «Нашлись хорошие люди. А ты не болтай. Лучше гони на место. Адрес я тебе уже сообщением скинул». Старший лейтенант полиции Роберт Горностай схватил свой пистолет с рабочего стола и ринулся к двери. «Ничего себе! Вот это новость! Кто-то сдал ему в руки местонахождение неуловимого руфера. Долгие месяцы работы и ни одного следа этого парня, образ которого население уже рисует на стенах домов. Общее помешательство народным супергероям просочилось в средства массовой информации. О нем даже книгу успели написать. А у него, у человека, которого за особые заслуги поставили расследовать это дело, до этого момента не было ни единой зацепки и мысли, где искать призрачного. «Горностой!» Его окликнули на выходе из здания. Мужчина средних лет в форме полицейского, приставший из-за стола дежурного. Он постучал в стекло, привлекая внимание лейтенанта. «Ты когда вернешься? Начальство тебя видеть желает?» «Я уехал», – неопределенно махнул рукой Горностай и, не дождавшись упреков со стороны бдительного Льва Петровича, вышел на улицу. Их полицейский участок располагался в самом центре, в Островском районе, а ехать предстояло через все пробки в чертов район новых многоэтажек. Самое начало лета, 3 июня, а уже жара 30 градусов и час пик. 6 часов – время, когда каменный мост с острова забит машинами. Придется воспользоваться служебным положением и включить мигалки, иначе он рискует упустить неуловимого народного героя. Молодой мужчина запрыгнул в черный джип, кондиционер включился автоматически, но Роберт не чувствовал жары. Адреналин от осознания своей скорой победы перекрыл остальные чувства. Белая рубашка под черным пиджаком намертво прилипла к крепкому мужскому телу. Брюки сковали движение ног, ботинки не пропускали воздух, завершая эффект непроницаемого скафандра, который создавала в этой ситуации рабочая одежда полицейского. Роберт не замечал ничего. На мосту сразу же вырвался на встречную полосу и помчался во весь опор. Он не должен опоздать. Только не в этот раз. Габриэль Грасса. Маленький проворный руфер. Здание, к которому привел его навигатор, оказалось высотой всего в 10 этажей. Выйдя из автомобиля, который припарковал у самого входа в подъезд, Роберт на мгновение задрал голову вверх. Серые глаза прищурились от яркого света. 10 этажей. Он надеялся, что лифт работает. Взбежать на 10-й проблемой не будет, лишь потерей драгоценного времени. Если судить по репутации призрачного руфера, сбежать с крыши 10-этажного дома для него тоже не будет никакой проблемой. Парень настолько шустрый, к тому же невысокий рост и худое телосложение позволяет ему просочиться практически в любую щель. Ветер подцепил короткие светлые волосы на голове старшего лейтенанта в тот момент, когда мужчина 28 лет вбегал в подъезд. Грязный, уже исписанный подростками лифт лениво отсчитывал этажи. Горностай успел пожалеть о своем решении. Его закаленное с самого детства спортом тело преодолело бы это расстояние не менее быстро. «Эй, лови его, лови! Уйдет же сейчас, гаденыш!» Старший лейтенант ворвался на крышу через незапертую дверь. Здесь, на открытом пространстве, среди кучи сателлитных антенн, двое в черных костюмах гонялись за одним маленьким зверьком. Призрачный руфер оказался еще меньше, чем представлял себе полицейский. В черных джинсах на худеньком теле и черной же толстовке с капюшоном он проворно перемахивал через все преграды и улепетывал от двоих здоровяков с пистолетами, гонявшихся за ним, и смахивавших пот с жирных лиц. По всей видимости, эти двое – привет от тех же доброжелателей. Роберт разумно решил выяснить, кто они такие, немного позже. Сейчас ему нужен этот маленький бегун, который вот-вот сиганет с крыши. Вопрос куда? Неужели у него и здесь припрятан путь отхода? Нет, не может этого быть. Опытный Горностай сделал предположение, что руфер в данной ситуации планирует запутать, загонять противников и в нужный момент выскользнуть обратно на лестницу через единственный имеющийся здесь вход. Старший лейтенант быстро сделал несколько шагов назад и, вернувшись на лестничную клетку, спрятался сразу за углом. Приготовился отреагировать, как только представится такая возможность. Минуты не прошло, маленькая черная тень, оставляя далеко позади себя крикливых мужиков, проскользнула на лестницу. Рука полицейского в тот же момент сделала ловкий выпад вперед, и пальцы стража порядка ухватили беглеца за длинную косу. Призрачный руфер, не ожидая нападения из-под тишка, поскользнулся и рухнул прямо под ноги лейтенанта. «Куда побег?» Следом в дверной проем разом попытались ворваться шкафоподобные преследователи. Они застряли, не рассчитав расстояние между косяков. «Вольно, граждане!» – скомандовал Горностай, наматывая длинную косу руфера на свой кулак. «Старший лейтенант Горностай, объект арестован. Вас я тоже приглашаю посетить наш гостеприимный участок. Следуйте за мной». «Вставай!» – это обращение легло на макушку того, чьи волосы в данную секунду были намотаны на его руку. «Ты слышал, что я сказал?» Паренек, с минуту назад стукнувшийся копчиком о грязный пол чердака, задрал голову и вперился темными глазами в своего обидчика. Старший лейтенант от удивления чуть было не ослабил собственную хватку. Все это время он наивно полагал, что изображения, которые существуют в сети, которые фанаты данного народного героя рисуют на стенах зданий, сильно приукрашивают его внешний вид. Почти везде его изображали с кукольной девчачьей внешностью. Но даже в этой полутьме полицейский не смог не признать, этому лицу позавидует любая красотка. Если не знать, что он парень, то эта коса, это безупречное лицо, огромные глазищи, пушистые, словно приклеенные ресницы, маленький аккуратный рот и два лепестка розовых, чуть влажных губ обманут тебя и расскажут неправду. Наврут, что призрачный руфер – девушка. Тем временем полицейский точно знал, что Габриэль Грассо – парень 24 лет. Он плохо учился в школе, но закончил институт и с тех пор пропал. Стал скрываться и творить вещи, за которые он, Роберт, должен его арестовать по всей форме и допросить. «Товарищ начальник», – поморщился парень, даже не думая подниматься с никогда не мытого пола. «Отпусти косу, у тебя же наручники есть». «Поболтай мне еще», – рыкнул на арестованного старший лейтенант. «Встал и пошел. Не планируй меня провести. Твоя коса будет понадежнее любых наручников. Не самое лучшее украшение для того, кто решил скрываться от властей». «А вот это...» «Не твое дело, господин хороший». Потирая ушибленный тощий зад, все-таки поднялся на ноги руфер. «Ты можешь обижать меня, но мою косу трогать не смей». «Много болтаешь», – проворчал Роберт, толкнув в спину арестованного. Двоим преследователям пришлось спускаться пешком. Горностай снова предпочел кабину лифта, так надежней. Коса, конечно, некий гарант, но с этим пареньком расслабляться не стоит ни на секунду. Глазом моргнуть не успеешь, и на первом этаже окажешься... в гордом одиночестве.